Глава 55. Таня. Все время, пока идет кино, сижу как на иголках. Нервничаю. Даже толком не поняла, о чем был сюжет фильма. Еще бы, это же надо было прямо вот так сразу на свекровь наткнуться. Но надо отдать должное Малике за уровни, ведь она не стала устраивать скандал публично. Но взгляд ее выражал весь спектр эмоций, которые она ощутила, и все, что она обо мне подумала. Пытаюсь уговаривать себя, что все хорошо, и что я ничего плохого не сделала. Подумаешь, в кино сходила с сыном папиного друга. И что? Это преступление? Ее вон сынок в нашем доме, в нашей постели секретаршу пялил. Я же ничего подобного не совершала. Но осадочек от встречи с мамой все же остался. «Да ладно, Тань, забей!» — улыбается мне Миша. «Мы просто сходили в кино по-дружески. Чего ты так загрузилась?» «Он прав, но я ничего не могу с собой поделать. Еле как досиживаю до конца сеанса, и мы чуть ли не первые вылетаем из зала». «Таня!» Оборачиваюсь на окрикнувший меня голос и прирастаю к полу точно вкопанная. «Заур! Блин, вот только его мне сейчас не хватало! Как он вообще узнал? Они что, всей семьей решили сюда наведаться? Сначала Малика Зауровна, а теперь вот ее сынуля? А может, это она ему и рассказала?» «Таня!» Наливаются красным глаза моего неверного мужа. Он немедленно сканирует глазами меня, сжимающую уже пожухлые ромашки, и переводит грозный взгляд на Михаила. «Как ты могла, Таня?» «Прекрати, Заур, не при всех!» — сглатываю я, но его уже не остановить. «Как ты посмела! Ты замужняя женщина и шастаешь по кинотеатрам с непонятными мужиками? Ты вообще, что ли, совесть потеряла?» «Заткнись, Заур!» — осаждаю его. «Тебе ли меня в чем-то обвинять? Чья бы корова мычала, Заур, твоя бы помолчала!» На Заура мои слова не производят никакого впечатления. Мужчина зол, разъярен, как бык, и в его глазах лишь одно желание — убивать. «У тебя в животе мой ребенок! Как ты смеешь моего ребенка таскать по торговым центрам?» «Пфу! Слышь, мужик, пыл поумерь, с беременной девушкой вообще-то разговариваешь», напоминает о своем присутствии Миша. «Ого! А у Миши-то стальные в штанах. Не побоялся перед моим разъяренным мужем меня защитить. Смотрю на парня даже с уважением». «Слышь ты, долбоящер! Ты кто вообще такой? А ну иди отсюда!» Заур хватает Мишу за воротник рубашки и молниеносно бьет его в лицо. «Заур, прекрати!» — воплю я вне себя от страха. «Ты что творишь, больной?» Но мои вопли не имеют никакого действия. Миша пытается дать ему сдачи, но Заур крупнее и сильнее моего защитника. Бьет его прямо по печени, и Миша сгибается пополам. Вокруг нас собираются мужики, одни оттаскивают упирающегося Заура, другие поднимают Мишу на ноги. «Мужики, хорош, идите выяснять отношения на улицу!» — выбегает на драку менеджер кинотеатра. «Иначе полицию позову!» «Я тебя, тварь, убью! Станешь вокруг моей жены крутиться!» — орет Заур на Михаила, еле сдерживаемый другими мужиками. «Она тебе не вещь! И сама выберет, с кем ей быть, понял, говна кусок?» Миша тоже вырывается, пытаясь задеть Заура. «Мне так страшно, что они сейчас друг друга поубивают. А еще жутко стыдно, что из-за меня в кинотеатре устроили подобную кровавую потасовку. Заур, между нами все кончено!» Ору ему в лицо. «Я буду гулять и встречаться с тем, с кем захочу!» «Ты больная женщина!» «Ах так? Оскорблять меня вздумал, кобелина такая! И как дам ему по морде этими самыми чахлыми ромашками?» Заур взвывает, вырывается с утроенной силой, но мужики продолжают его сдерживать. Тогда я подхожу к побитому Михаилу, забираю его у державших парней. «Пошли, Миш, уведи меня отсюда!» «Таня, ты не смеешь! Я твой муж! Я не позволю!» «Нахер иди!» — сквозь зубы цедит Миша. А я все же задерживаюсь около потерявшего человеческий облик Заура и мстительно интересуюсь. «Ну и как тебе? Нравится, когда изменяют?» «Наслаждайся! Сегодня у меня будет чудесная ночь, не сомневайся!» И прохожу мимо, отвернувшись от перекошенной рожи муженька. Спать с Михаилом я, естественно, не собираюсь. Но лицо Заура при моих словах и его рев как отдельный вид искусства. «Один-один, дорогой муж. Пусть тебе будет так же больно, как и мне сейчас».